Этого не может быть. Я вам говорю совершенно точно, что эти ампулы никуда из отделения на сторону не уходили. Тем более, как вы выразились, продавались. Этого не было. Так вот, я хочу еще раз предупредить вас, что если будет доказано обратное, то вам грозит привлечение к суду и суровое наказание. За распространение наркотиков наше законодательство предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. Вам же сейчас представляется возможность для чистосердечного признания, если вы за собой чувствуете вину. Или вы также будете настаивать, что ампулы с наркотическими веществами использовали в чисто гуманных целях – облегчить страдания больных? Да, вот именно, чтобы было лучше больным, а не в каких-то там корыстных целях, – решительно сказала Байкова, все так же теребя повестку. Хорошо, Мария Алексеевна. «Я вижу, вы свой выбор уже сделали», — произнес в раздумье Мошкин, глядя прямо перед собой. И тогда он решил попробовать другое. Вынув из конверта фотографию японки и Боровкова, он повернул ее глянцевой стороной к Байковой. «Кого вы знаете из изображенных здесь людей?» Глядя на посетительницу, он видел, как она, посмотрев на фото, как-то вся замерла, оцепенела, даже перестала теребить повестку. «Ну, что, молчите или не угадали?» — с усмешкой переспросил он. Сощурив вдруг ставшие злыми глаза, она внятно с выражением выговорила: «Мне эти люди не знакомы». «Хорошо. Давайте я отмечу вашу повестку, чтобы вы могли выйти отсюда». Сделав отметку и расписавшись, Мошкин проводил Байкову до двери с одной целью — не дать обменяться ей хотя бы одной фразой с другой женщиной, ожидавшей в коридоре. Он пригласил вставшую с дивана женщину в кабинет. Та, прежде чем войти, бросила вопросительный взгляд на выходящую Байкову, но та не могла удовлетворить ее любопытство, не позволяли обстоятельства. Вторую медичку звали Ниной Федоровной. Фамилию она носила довольно редкую — Соболь. Усевшись на краешек предложенного стула, она сосредоточилась на следователе, который усаживался в кресло за столом. Она была на 10 лет моложе Байковой, старшей сестрой работала третий год. Предупредив ее о том, что нужно говорить правду и что чистосердечное признание ведет к меньшему наказанию, он сразу же показал ей фотографию. «Кого из этих людей вы знаете? Возможно, вам знакомы оба?» Он внимательно смотрел на нее, пытаясь по внешней реакции узнать, кого же она опознала. Нина действительно растерялась, перевела взгляд с фотографии на Мошкина, потом обратно. «Нам многое известно, потому я это повторяю еще раз. Нет смысла ухудшать и без того трудное положение. Сказав правду, вы сделаете себе лучше и поможете следствию». Николай Федорович старался помочь ей преодолеть сомнения и нерешительность. Она вновь посмотрела на него, как бы решая, можно ли ему доверять, не сделает ли она себе хуже. В ней боролись сомнения. Он видел это, но торопиться не стал, зная, что поспешность в такой момент может вызвать противоположный эффект. «Ну, так они вам знакомы?» — переспросил Мошкин, как бы уточняя какой-то пустяк. «Ее я не знаю», — пересилив себя, произнесла Соболь. У него сердце готово было разорваться, переполненное радостью от ее ответа. «Но если вы не знаете ее, то кто на фотографии рядом с ней?» Стараясь не выдавать своего волнения, он этим вопросом подтолкнул ее к разговору в нужном направлении. «Это Боровков Сергей, мой знакомый», — проговорила она вполголоса. «Вы давно с ним знакомы?» «Почти полтора года», — так же тихо ответила она. «Где он работает?» Стараясь ее разговорить, задавал легкие вопросы Мошкин. «В последнее время я не знаю, где он работает, но когда мы с ним были в хороших отношениях, то он трудился на станкостроительном заводе». «Как вы с ним познакомились?» «Знакомство состоялось совершенно случайно. Я возвращалась после смены домой, попутчиком оказался Сергей. Ну, а потом он очень за мной ухаживал, цветы, ну и все прочее. Все было хорошо, уже думали вступить в брак, но потом все как-то изменилось, сошло на нет». «Что же так повлияло на ваши светлые чувства?» Задал еще вопрос Мошкин, не давая ей замолчать. «Изменился он. А я была просто вынуждена относиться к нему соответственно. Началось все с этих вот ампул. Вначале о них не было речи, а когда наши отношения стали очень близкими, он тут и попросил принести морфия, сказав, что это нужно для больной матери своего близкого друга. Для того, чтобы меня убедить, он и этого друга со мной познакомил. Долго они меня уговаривали, упрашивали, и в конце концов я поверила и сделала им 20 ампул. Вот с этого момента он переменил свое отношение ко мне. Костиной маме становилось все хуже, а я, дура, им старалась помочь. Дальше больше. Однажды на вылазке в Рамани Сергей меня все угощал коктейлями. Ну, а когда проснулась в палатке с Костей, то свадьба наша отпала сама собой. Сергей ко мне охладел, а Костя уже в открытую шантажировал, требуя и дальше приносить морфий и другие наркотики. Вот так это и продолжается по сегодняшний день. Меня Боровков и не любил, я это только теперь поняла. Главное для них — это наркотики, ну, а меня заодно он передал Косте в длительное пользование». Она всхлипнула и достала из сумочки носовой платочек, а Николай Федорович подал ей стакан воды. «А почему после той вылазки вам не послать бы этого Костю ко всем чертям собачьим?» — спросил ее Мошкин, когда она успокоилась. «Я тоже так думала, и как только он появился, то сразу же послала. Но они оказались подлее, чем я о них думала. На мои слова Костя улыбнулся, как бы не беря во внимание мой отказ, и протянул мне целую пачку фотографий. Он настоял на том, чтобы я их просмотрела. На этих фотографиях была я с Костей, еще с какими-то мужчинами в той злополучной палатке под Раманью. Я сейчас без содрогания не могу забыть того, что изображено на них. Они сфотографировали меня в самых извращенных позах. Костя мне сказал тогда, что слушаться придется, в противном случае об этих фотографиях узнают и на работе, и дома. Вот я, дура, и оказалась в такой зависимости и от Сергея, и от Кости. Сколько мучаюсь, а выхода не нахожу. Может, эта проверка БХСС меня освободит от положения рабыни. Я наказания не боюсь, я его заслужила. Но жить под гнетом больше не хочу. Это выше моих сил». «Что ты знаешь об этом, Косте?» «Я им, подонком, никогда и не интересовалась. Он всегда меня находил сам, но на крайний случай дал свой телефон». «Как его фамилия? Где он живет?» «Да не знаю я этого, говорю вам. Никогда им не интересовалась. Он сам приезжал, ему эти ампулы покоя не давали. Все требовал еще и еще». «Сколько же ампул в месяц вы ему передавали?» Желая уточнить, спросил Мошкин. 20-30, но не более 40 штук». «Для чего же он дал вам телефон?» «Если, говорит, соскучишься или с ампулами повезет, то звони и попроси к аппарату Костю. Но я даю вам слово, что по этому номеру так и ни разу не позвонила. Он и без звонка противил, дальше некуда». «Ну, хоть номер телефона этого Кости вы помните?» — не утерпел Николай Федорович. «Он у меня дома в профсоюзном билете был вложен. Но вот я его взяла, вдруг, думаю, понадобится». Нина открыла сумочку, достала пожелтевшую бумажку и протянула ее Мошкину. Тому ничего не оставалось, как взять ее. На бумаге из-под сигарет комета корявой рукой, видимо, наспех, было выведено 6 цифр. 16-47-59. Нина, садитесь поудобнее к столу. Вот вам бумага, ручка и то, что вы мне здесь рассказали, изложите подробно на мое имя. Не стесняйтесь, но таков порядок. Она доверчиво посмотрела на Мошкина, придвинула стул к столу и, взяв ручку, склонилась над чистыми листами бумаги. В квартире было тихо и одиноко. Оставив верхнюю одежду в прихожей, он сразу же прошел в ванную комнату и включил горячую воду. Одиноко было не только в квартире, но и в душе. Открыв встроенный бар, он окинул взглядом обилие бутылок с пестрыми этикетками, остановил свой выбор на коньяке. Взяв бутылку и рюмку, он уселся в кресло и несколько минут сидел неподвижно, ощущая во всем своем теле усталость. Выпив рюмку коньяку, он продолжал сидеть так же неподвижно и отрешенно. Чувствуя по времени, что ванна должна уже наполниться, Абрамович разделся и, приготовив пижаму, поспешил быстрее погрузиться в горячую, пахнущую хвоей воду. Он вышел из густого хвойного воздуха в ванной через 30-40 минут, вконец ослабевший, тяжело опустился в кресло. Вытирая пот со лба, налил рюмку и выпил мелкими глотками, не чувствуя вкуса коньяка. Из головы не уходил образ этого удачливого и немного легендарного сыщика Мошкина. Чтобы вконец отогнать от себя терзавшие его мозг сомнения, он опрокинул еще одну рюмку безвкусной жидкости. Не отрывая полотенца от лба, закурил, стараясь ни о чем не думать, делая затяжку за затяжкой. Действительно, через несколько минут ему стало легче на душе. То ли от доброго коньяка, то ли от ароматного дыма сигареты. Веки стали тяжелыми, и он, боясь уснуть в кресле, быстро затушил сигарету и также проворно забрался в постель под легкое пуховое одеяло. Проснулся он внезапно, сразу открыв глаза. В комнате было темно, но он, чувствуя себя отдохнувшим, понял, что наступило утро. Включив настольную лампу, посмотрел на часы. Они показывали 6 утра. Можно было без забот понежиться в постели еще 40 минут. Конечно же, он не отказал себе в этом удовольствии. За ночь Абрамович действительно хорошо отдохнул. Голова была ясной, как будто он только что народился. Ванна и коньяк на ночь сделали свое дело. Сон был крепким и глубоким. Когда было 7:20, он встал, заправил постель, выпил рюмку коньяку и лишь потом пошел умываться. Не одеваясь, он позавтракал в сухомятку и только потом стал собираться на работу. Одевшись, Абрамович сел в кресло и, немного помедлив, налил себе еще рюмочку. Когда он ее поднес ко рту, чтобы опорожнить, резко зазвенел телефон. Он все-таки выпил эту традиционную утреннюю рюмку и, наслаждаясь вяжущим привкусом коньяка под языком, снял трубку. Он был несколько удивлен этим столь ранним звонком, но, видимо, на то у кого-то были веские причины. На проводе был Макарыч. Его взволнованный голос подтверждал худшие предположения Абрамовича. «Что случилось?» — спросил он Арнольда после того, как подтвердил, что у телефона находится он.